Тут, обратясь к Пенелопе, сказал Евримах благородный: «О, многоумная старца Икария, дочь Пенелопа! Если б могли все ахейцы Ессийского Аргоса ныне видеть тебя, женихов бы двойное число собралось в доме твоем пировать. Превосходишь ты всех земнородных жен красотой и возвышенным станом и разумом светлым». Так говорил Евримах. Пенелопа ему отвечала: «Нет, Евримах, красоту я утратила волей бессмертных с самых тех пор, как пошли в кораблях чернобоких ахейцы в Трою, и с ними пошел мой супруг Одиссей богоравный. Если б он жизни моей покровителем был, возвратяся в дом, несказанно была б я тогда и славна, и прекрасна. Ныне ж в печали я вяну. Враждует злой демон со мною. В самый тот час, как отчизну свою он готов был покинуть, взявши за правую руку меня, он сказал на прощание: думать не должно, чтоб воинство меднообутых ахеин все без урона и строя в отчизну свою возвратилось. Слышно, что в бой отважны троянские мужи, что копья метко бросают, в стрелянии из лука зорки, искусно грозно летучими, часто сражения меж двух равносильных ратей, решащими разом конями владеют. Наверно, знать не могу я, позволит ли Дий возвратиться сюда мне, или погибель я втрое найду. На твое попеченье все оставляю, пекись об отце и об матери милой, так же усердно, как прежде, и даже усердней, понеже, буду не здесь я. Когда ж наш сын возмужает, ты замуж выйдь за кого пожелаешь, и дом наш покинь». На прощанье так говорил Одиссей мне. И все уж исполнилось, скоро она, ненавистная ночь ненавистного сердцу брака, наступит для бедной меня, всех земных утешений Зевсом лишенный, на сердце моем несказанное горе. В прежнее время обычай бывал, что когда начинали свататься, знатного рода вдову или богатую деву выбрав, один пред другим женихи отличиться старались, в дом приводя к нареченной невесте быков и баранов. Там угощали они всех друзей, и невесту дарили щедро, чужое же имущество тратить без платы стыдились.